Во все тяжкие. Глава первая. Часть первая. Когда Мимик проснулся на следующее утро, то сделал это в своей традиционной, жестокой манере. Из-за резких движений он случайно ударил по голове спящую рядом с ним гномиху, хотя и слегка. Оскорбленная Физи поворочилась, но не проснулась. Она уснула всего 5 часов назад, а учитывая накопившуюся у нее усталость, совсем неудивительно, что своей активностью сейчас она больше похожа на труп. Бокси кратко рассмотрел все свои действия касательно тренировки гнома до этого момента. В то время он не понимал этого, но использованные им методы воспитания были слегка ненадежны. Хотя это правда, что в итоге его действия привели к нужным результатам, но он все еще молча отчитывал себя за прошлые решения, когда его более глупая версия изрядно использовала методы насилия на этом наивном существе. Впрочем, это отнюдь не повод для внезапной смены методов. Только что он ударил ее еще раз, отправив в короткий полет до ближайшей стены пещеры. Она врезалась в нее головой, а затем упала на землю. Физзи быстро встала, исцелив себя святым светом, и повернулась к существу, которое нельзя назвать иначе, как ее владелец. «Тебе доброе утро, Бокси», — сказала коротышка со слабой сонной улыбкой. Даже если это было жестоко, подобное грубое пробуждение уже стало для нее рутиной. Кроме того, она убеждала себя в том, что Мимик избивал ее только для ее же блага. В конце концов, ее жизненно важные навыки, такие как прочность, святое писание и мастерство святости, за последние 3 недели совершили сильный прорыв. Конечно, если бы ее мысли услышал кто-нибудь здравомыслящий, он бы сказал, что она занималась самообманом, а сам Мимик избивал робкую коротышку только в свое удовольствие. И они были бы правы. Однако, возвращаясь к теме дисциплины, Бокси понял одно, что страх и насилие, возможно, не лучший способ держать кого-то под контролем. Впрочем, одно осознание того, что отвратительный человек по имени Эдвард может вернуться и в настоящее время находится где-то рядом с ним, заставляли сундучка неслабо нервничать. Если бы он тогда показал ему больше доброжелательности, предложил сделку или, может быть, накормил чем-то вкусным, то у него могли бы сложиться и иные мысли. Само собой, он, конечно, сбежал бы при первой возможности, но сами мысли и впечатления о человеке были бы другими. Дело в том, что страх сам по себе, вероятно, не нужен для контроля над монстром. И того лича, которого он захватил, не подчинить такими же методами. Наверное, пока он будет рядом, Валерия ничего не предпримет. Но это не значит, что при хорошей возможности она не захочет смыться. То же самое можно сказать и о Физзи. Вот только любые попытки сопротивления в данном случае можно заблаговременно выбивать силой. Тактика, которая в конечном счете потерпит неудачу, будь она использована на монстре. Он приказал закуски и рукастой прекратить их глупую игру и войти в пещеру. Все женщины выстроились в линию и готовились к наихудшему исходу, если разговор с личом окажется неудачным. Тот факт, что у него в руках фактически была сама жизнь пленного, еще не значит, что в порыве отчаяния она не захочет наброситься на него. В конце концов, именно так поступил бы Бокси. Что ж, подтвердив несколько вещей, у Ксеры он достал позолоченное яйцо из хранилища и спрятал его. Тело лича начало материализовываться спустя короткое время, почти как Ксера и Кора, но без меняющегося светового сопровождения. Бурые, похожие на грязь частицы начали формироваться прямо в воздухе и кружились по кругу. Они начали соединяться и формировать то, что казалось левитирующей глиняной статуей, практически обнаженной и большегрудой женщины. Сам процесс занял 5 секунд, после чего коричнево-серая фигура внезапно ожила, так как цвет ее тела изменился на уже дважды увиденный мимиком. Валерия открыла свои черные глаза и оглядела существ вокруг нее. Казалось, она сделала какой-то вывод, когда ее плечи слегка опустились, словно принимая поражение. Но сундучок по-прежнему проявлял бдительность, независимо от того, как она на него смотрела. В данный момент у ее новообразованного тела было в общей сложности 0 МП. Однако становилось очевидно, что ее похитили потому, как что-то от нее хотели. В противном случае монстр, что в этой компании был за главного, вероятно, без лишних раздумий уничтожил бы ее филактерию. Конечно, эта штука была более крепкой, чем казалось, но даже полный слабак сломал бы ее, будь у него достаточно времени. Лич издала унылый вздох, затем снова подняла с пола взгляд и пристально посмотрела на сундучка. «Итак, ты поймал меня. Что дальше?» Почему-то Бокси не очень любил, когда на него смотрели сверху вниз. У него сейчас явно больше власти, так почему же он должен смотреть на нее снизу? Это было неправильно. Поэтому Мимик открыл свою крышку, и впервые за долгое время перед всеми предстала псевдоксера. Эта внезапность заставила как Валерию, так и Физи немного передернуться. Они обе направили свои взгляды между слегка недовольной суккубой и ее глупо улыбающимся клоном-альбиносом, явно не способные до конца переварить произошедшее. «Я хочу, чтобы ты работала на меня». Необычайно веселый и радостный голос клона-извращенки привел как паладина, так и лича в полное оцепенение. «Я извиняюсь», — сказала Валерия. «А можно еще раз? Я хочу, чтобы ты работала на меня». Нет, она не ослышалась. Это были не те слова, которые ожидала Валерия, поэтому она должна была убедиться. «Лады вкурила. Но почему?» «Потому что ты сильная. Мне нужна твоя помощь, чтобы получить те вещи, что я хочу». Это был неоспоримый факт. Что если у них имелось время на подготовку, хороший некромант на поле боя становился огромной силой. И естественно, что такой лич, как она, прекрасно понимала эту простую мудрость. «Да? Какие вещи? Уровни, золото, месть, другие не менее вкусные вещи». Бокси торжествующе скрестил руки и кивнул сам себе, словно раскрыв величайшую мировую тайну. Излишне говорить, что лич была немного ошарашена тем, что, черт возьми, здесь происходило. «Когда мастер говорит «вкусное», он хочет сказать «хорошее», — подметила Ксера. «Хм, ясно». Честно говоря, Валерия частично разделяла эти цели. Она в любом случае хотела стать сильнее, а значит, поднимать уровни. Деньги находились внизу списка ее приоритетов, но она подумала, что они имеют немалое значение при работе с другими. А насчет третьего пункта, которого она также хотела достичь, он определенно приведет ее к конфликту интересов. «Ха! И с какой стати я буду тебе помогать? Тебе припомнить, что ты тот, кто убил меня? 4 раза, между прочим!» «Ха! Любитель!» Мимик любезно пропустил мимо ушей презрительный смешок суккуба и продолжил дискуссию. «Потому что у тебя ведь тоже есть вкусные вещи, которые хочешь получить, верно?» Валерия не ожидала такой ответ. Она была уверена, что монстр станет ей угрожать, но до этого момента он вел странный спектакль по обмену любезностями. Лич уже боялась предположить, чего стоит ждать дальше. «Подожди, что именно ты предлагаешь?» Голова Бокси слегка наклонилась в сторону, и он несколько раз моргнул своими большими красными глазами, словно подбирая подходящее слово. «Партнерство? Да, партнерство. А если я откажусь? Я убью тебя, а блестяшку заберу себе». Не то чтобы Валерия не понимала, к чему он вел с самого начала, но, услышав, как это существо с беззаботно улыбающимся лицом ответило, это действительно заставило ее нервничать. В своих мыслях она не сомневалась, что для принятия верного решения Мимик, не колеблясь, потуже сдавит руку на ее шее. Ну, щупальце, неважно. По крайней мере, он не пытался втереть ей какую-то дичь, а также решение о ее дальнейшей судьбе еще не предрешено. Это уже что-то. Но почему он предлагает партнерство? Разве простых угроз в сложившейся ситуации не было бы достаточно? Хм, но в таком случае ее положение по факту ничем не будет отличаться от рабского, а самим отношениям переизбыток доверия и взаимоуважения грозил бы в последнюю очередь, со всеми вытекающими отсюда последствиями. С другой стороны, если бы они образовали взаимовыгодное отношение, то, возможно, это было бы не так уж и плохо. Однако была одна вопиющая проблема. Сама мысль о работе бок о бок с ее убийцей оставляла плохой привкус во рту. «Хм, Постойте, а действительно ли это так? Последние остатки ее человечности говорили, что чувствовать презрение и ненависть к собственному убийце правильно, но она не могла заставить себя почувствовать эту ненависть. Ничто уже не изменит прошлого, но поступки мимика совсем не обязательно означали личный злой умысел по отношению к ней. Фактически, если бы она все еще слепо цеплялась за свою человечность, то никогда бы не получила так много силы к этому моменту. Подводя итоги, хотя она никак не могла поблагодарить монстра за собственное убийство, она также не могла его за это винить. В конце концов, поменяйся они ролями, она бы сделала то же самое. И ее прежнее «я», и ее нынешнее «я» сходились во мнении, что попытайся такой наглец выдворить ее из собственного дома, она бы не медлила. Возможно, как раз это было причиной ее злости, когда она обнаружила себя зажатой со всех сторон. И если бы все сложилось иначе, возможно, им бы не пришлось раньше сражаться. И снова эта мысль подняла очень важный вопрос. «Могу я кое о чем спросить?» — сказала она и тут же получила в ответ короткий кивок. «Для начала, почему ты оказался в той башне? У меня был квест на победу над тобой», — ответил Бокси. «Квест? В самом деле? Не думаю, что наломала столько дров, чтобы меня заметили гильдии». С тех пор, как она стала личом, Валерия старалась держаться в тени. Изредка она нападала на некоторых случайных путешественников и прохожих. Однако число ее жертв среди людей можно было пересчитать на пальцах одной руки. Такие числа легко вписывались в обыденную статистику жертв обычных монстров, чем легко объясняли сами себе. Их явно не хватало, чтобы создавать на нее персональный квест на истребление. «Подожди. Коротышка вроде что-то говорила о боге, верно?» «Да». «Но? Что «но»?» «Ну, что это был за бог?» «Бог хаоса», — просто ответил он. «Серьезно?» «Да». «И он дал тебе этот квест?» «Да». «Как, лично?» «Да». «То есть ты встретился с богом?» «Да». «Зачем? Как? По какой разумной причине бог мог обратить свое внимание на таких низших монстров, как мы?» «Ему было скучно». «Богам может быть скучно?» «Судя по всему». «И он послал тебя ко мне?» «Да». «Отвесить мне пинков, потому что ему было скучно?» «Да». Хотя обрисованная история выглядела, мягко говоря, дико, Валерия должна была признать, что она неплохо вписывается в ситуацию, в которой она оказалась. А как иначе ее первоначальный убийца мог найти путь к месту, расположенному хрен знает где? И если этот монстр действительно был прагматиком, каким он ей казался, то он не рискнул бы так бездумно зайти на неизведанную территорию безо всякой на то причины. Как это ни абсурдно, но слова о скучающем божестве, которое хотело развлечься, посмотрев на их столкновение, все больше и больше обретали смысл. «Я с трудом верю твоим словам». Но все же она не могла так легко довериться этому монстру. Даже если он казался прямолинейным и искренним, это не означало, что он не станет ей лгать, если того не потребуют обстоятельства. «Это имеет значение?» «Нет, полагаю, что нет». В конце концов, действия говорят громче слов. И текущие действия мимика свидетельствовали о двух фактах. Первое — он уже достиг самой своей цели в той старой башне. А второе — эта цель не связана с уничтожением самой Валерии. Более или менее подтвердив намерение монстра, Лич наконец приняла неизбежное решение. «Хорошо, заключим сделку. Я приму твое предложение и помогу с чем угодно». У него на руках была величайшая ее слабость, и этот факт неоспорим. Независимо от того, сколько бы раз она не взвешивала все «за» и «против», но ее главным приоритетом по-прежнему оставалось ее дальнейшее существование. Прискорбно то, что она должна будет следовать указаниям глупой деревяшки, но, по крайней мере, он должен дать ей определенные преимущества. Кстати говоря, о них. «В свою очередь», — продолжала она, «я хочу от тебя две вещи. Во-первых, ты должен сохранять мою филактерию в безопасности». Этот монстр уже давно доказал свою невероятную устойчивость. Иметь крепкий мясной щит, что защитит ее слабости, было довольно обнадеживающе. «Ты